Глава 5. Киевская конференция. Дело Пименова и Вайля. Появляется Люся. Комитет прав человека. Самолетное дело. В июле я провел месяц в больнице, где мне сделали операцию грыжи. Поправившись, я решил поехать в Киев на традиционную, так называемую, Рочестерскую международную конференцию по физике элементарных частиц. Перед поездкой я заехал к Игорю Евгеньевичу. Как я уже писал, в это время он уже несколько лет жил с аппаратом искусственного дыхания, но продолжал работать и общаться со множеством людей. Весной, летом и осенью Игорь Евгеньевич жил на даче в Жуковке, теперь поселок Академии наук недалеко от Москвы. В 56-м году Игорь Евгеньевич и я получили по постановлению правительства там дачи, расположенные рядом. Именно в Жуковке состоялась эта наша встреча, одна из последних. Игорь Евгеньевич постоянно лежал в комнате нижнего этажа. Когда я вошел, то увидел, что у него гости: Евгений Львович Фейнберг и известный зарубежный ученый профессор Виктор Вейскопф. Вейскопф — автор нескольких вошедших в историю науки работ, в особенности по квантовой теории поля, и крупный организатор науки, многолетний директор ЦЕРНа, Европейского научно-исследовательского центра по изучению элементарных частиц. Игорь Евгеньевич и Вейскопф были друзьями еще с 30-х годов. Они очень тепло встретились. Потом Вейскопф говорил, как он был потрясен, увидев Тамма в таком состоянии. Вики, как его звали друзья, вспоминал прошлое и, среди прочего, рассказал такой эпизод. Он родился и вырос в Австрии, как и Паули, научный руководитель и соавтор его первых работ. В конце 30-х годов его вызвали в швейцарскую полицию, тогда тесно сотрудничавшую с гитлеровской, и объявили, что он советский шпион. «Как? Почему?» «Вы посещаете в Москве профессора Тамма, а тому предоставили в Москве новую квартиру. В условиях советского жилищного кризиса это явное свидетельство, что Тамм — сотрудник НКВД». Все объяснения были бесполезны. Вейскопф должен был покинуть Швейцарию без права когда-либо в нее возвращаться. Когда его назначили директором ЦЕРНа, это «когда-либо» уже не действовало. Евгений Львович Фейнберг, который привез Вейскопфа к Тамму, имел после этого выговор в иностранном отделе Академии наук. «Какое вы имели право организовывать встречу Сахарова с Вейскопфом?» «Во-первых, я ничего не организовывал. А во-вторых, какое это имеет значение? Ведь через неделю Сахаров и Вейскопф поедут в Киев. Там они все равно смогут общаться, сколько захотят». «В Киеве за это будет отвечать КГБ Украины, а здесь мы. Вы не должны были делать это здесь». «В Киеве я действительно свободно общался с иностранными учеными, хотя, вероятно, чтобы свести эти контакты к минимуму, меня поселили в 15 километрах от иностранцев. Особенно мне запомнилась получасовая беседа в саду университета с профессором Гольдхабером, проявившим интерес к тому, что я думаю о положении в мире, в СССР и США. Разговор происходил на чудовищной смеси английского и немецкого. Вернувшись в Москву, я зашел к Валерию Челидзе. Он был озабочен предстоящим судом над двумя людьми, обвинявшимися в распространении самиздата и зарубежных изданий. Их фамилии были Пименов и Вайль. Первая из этих фамилий была мне известна. Еще в 68-м году во время конференции в Тбилиси Пименов подошел ко мне, представился как бывший политзаключенный и выразил заинтересованность моими размышлениями. Я вспомнил также, что в мае 70-го года нашел в почтовом ящике письмо от Пименова, где он сообщал о создавшемся для него угрожающем положении, об обыске и вызове его в горком. Это письмо, как я потом узнал, привезла из Ленинграда, где жил Пименов, Люся, с просьбой доставить мне. Так что была возможность увидеть мне ее на полгода раньше, чем это произошло фактически. Но Люся решила не ездить ко мне, а попросила одного из своих друзей опустить письмо в почтовый ящик. Пименов был арестован в июле. Другой обвиняемый, Вайль, оставался на свободе, но должен был дать подписку о невыезде. Пименов, по профессии математик, работал к моменту ареста в ленинградском филиале Математического института имени Стеклова, а Вайль в Курске в театре кукол. Оба они были и раньше обвиняемыми по одному и тому же политическому делу в конце 50-х годов. Это было время, когда Хрущев заявил, что у нас нет политических заключенных. На самом деле был некий довольно глубокий минимум на ГУЛАГовской кривой, но никак не нуль. В это время много людей было освобождено по амнистии и частично по реабилитации. Еще больше не дождалось освобождения. А новых политических арестов действительно тогда было немного. Правда, в лагерях продолжали находиться осужденные на 25-летние сроки. Их не коснулись ни амнистия, ни пересмотр Уголовного кодекса в 1958 году, снизивший максимальный срок заключения до 15 лет. Вопреки обычной процедуре, снижение максимального срока не имело обратной силы. Об этом был принят специальный закон, утвержденный Верховным Советом. Известны случаи осуждения на 25 лет уже после принятия нового кодекса, но до вступления его в законную силу. Первое дело Пименова-Вайля как раз приходилось на этот минимум. Оно подробно описано в блестящей мемуарной книге самого Пименова «История одного политического процесса». Пименов отбыл в заключении 6 лет, срок был сокращен с определенных приговором 10 лет по ходатайству математика-академика Александрова, знавшего первые работы Пименова, и президента Академии наук, тоже математика, Келдыш. Вайль отбыл свой срок заключения полностью. Новое дело Пименова-Вайля было первым, с которым я соприкоснулся вплотную. Я расскажу о нем подробнее, чем о некоторых последующих, в которых с незначительными вариациями повторяются те же черты беззакония и лицемерия властей. Суд был назначен на 14 октября в городе Калуге. Не вполне законный выбор места проведения суда не в Ленинграде, где жил главный обвиняемый, а в этом старом русском городе, ставшим таким памятным для меня, очевидно, диктовался соображением иметь поменьше огласки. Одна из постоянных проблем, возникающих при политических процессах, — нахождение адвоката. Трудности ее связаны, во-первых, с положением и позицией адвоката. Если он честно выполняет свой долг профессиональной защиты и тем более проявляет симпатию к взглядам или действиям подсудимого, то ему грозят крупные неприятности, часто увольнение, конец успешной карьеры, исключение из партии и так далее. Ясно, что лишь немногие готовы к этому. Поэтому слишком часто адвокат оказывается вторым прокурором или, в лучшем случае, пустым местом. Но, кроме этого, трудности связаны с тем, что лишь малая часть адвокатов имеет право вести политические дела. Существует полуофициальная система допусков, то есть разрешений, и можно предполагать, что в конечном счете решающее слово принадлежит тут не коллегии адвокатов или ее председателю, а все тем же всевластным органам КГБ. И нежелательные для КГБ, но хорошие с точки зрения защиты адвокаты, часто либо вообще не имеют допуска, либо лишаются его после первого же неосторожного действия. В то время эти проблемы стояли несколько менее остро, чем сейчас. В этом и некоторых других делах большую роль играл Валерий Челидзе, имевший знакомство в адвокатском мире. Одним из этих дел было так называемое «Ленинградское самолетное», о котором я пишу ниже. В сентябре-октябре я несколько раз бывал у Валерия. Он рассказывал мне о деле Пименова и Вайля. Во время одного из этих визитов к Валерию у него сидела красивая и очень деловая на вид женщина, серьезная и энергичная. Валерий беседовал с ней полулежа на диване по своему обыкновению. Со мной он ее не познакомил, и она не обратила на меня внимания. Но когда посетительница ушла, он с некоторой гордостью сказал: «Это Елена Георгиевна Боннер. Она почти всю жизнь имеет дело с зэками, помогает многим». Я почему-то спросил: «Она что, из хроники?» Хроника текущих событий, информационный самиздатский машинописный журнал, и дальше я буду о нем подробно писать. Валерий ответил: «К сожалению, нет. Если бы такой умный и выдержанный человек участвовал в хронике, дело бы было много лучше». Валерий сделал приписку на полях рукописи, в которой утверждает, что никогда не говорил этого, но тут память ему изменяет. Для меня первая встреча с Люсей была событием, и я помню все относящиеся сюда детали. Я думаю, что Валерий был несправедлив к издателям «Хроники», но мне приятна данная им характеристика Елены Боннер. Через год Елена стала моей женой. Я ее зову Люся, как ее звали в детстве, и как ее зовут все теперешние друзья и близкие, и всюду в этой книге употребляю это имя. Я решил поехать на суд Пименова и Вайля. По совету Валерия я позвонил Келдышу с просьбой обеспечить мое присутствие на суде. «Ну что он там опять натворил?» Я объяснил, что не натворил, а что это самоиздатское дело. На мою просьбу Келдыш не ответил ни да, ни нет. Но, видимо, что-то предпринял. Меня, быть может, поэтому, а быть может и нет, пускали на суды вплоть до августа 71-го года. Через несколько дней ко мне неожиданно приехал Зельдович. «У меня к вам серьезный разговор. Я очень хорошо отношусь к вашему трактату, к его конструктивному духу. Вы должны пойти к Кириллину, чтобы создать при Совете министров группу экспертов, которая помогла бы стране перестроить технику и науку в прогрессивном духе. Это то, чем вы можете быть полезны, это будет конструктивно. Я знаю, что вы собираетесь поехать на суд Пименова. Такое действие сразу поставит вас по ту сторону. Уже ничего полезного вы никогда не сможете сделать. Я вам советую отказаться от этой поездки». Я ответил, что я уже по ту сторону. Советы Кириллину могут давать многие, вся Академия. Я не знаю, полезно ли то, что я собираюсь сделать, но я уже бесповоротно вступил на этот путь. Валерий не считал возможным, чтобы я ехал в Калугу на электричке, как простые смертные. Я должен был явиться там как бог из машины. Он договорился с одним из знакомых, имевшим автомашину, и часа в 4 утра мы выехали. Это была, как я уже писал, моя вторая поездка в этот город, и не последняя. Валерий поехал вместе со мной. К 9 утра мы были на месте. Протиснулись узким коридорчиком, в котором, прижавшись друг к другу, стояли приехавшие из Москвы и Ленинграда друзья и знакомые обвиняемых, в их числе сослуживцы Пименова по математическому институту и многие московские инакомыслящие, которых я уже знал по делу Медведева. Около лестницы стояли милиционеры и дружинники и не пускали на второй этаж, где должен был вскоре начаться суд. Как будет мне знакома эта картина беззакония? Милиционер спросил меня: «Ваша фамилия?» Немного растерявшись, я ответил: «Моя фамилия — академик Сахаров». «Пройдите». Стоявшая одной из первых около милиционера, невысокая, чуть сутулая немолодая женщина, ласково погладила меня по руке. Этот простой импульсивный жест поразил меня. В том абстрактном мире, в котором я жил раньше, такое не встречалось. Женщина эта была Наташа Гессе, большой Люсин друг из Ленинграда. Но все это я узнал много позже. Наташа стала и моим другом. Валерия не пустили. Я один прошел наверх. В зале на первых скамьях сидели жена и отец Пименова, Боря Вайль, он, как я писал, не был арестован, и его жена — свидетели. Все остальные скамьи были заняты специально привезенными из Москвы гражданами в одинаковых костюмах. Их одинаковые серые шляпы ровными рядами лежали на подоконниках. Это были гэбисты. Такая система — заполнять зал сотрудниками КГБ, а также другой специально подобранной и проверенной публикой — с предприятий и из учреждений, райкомов и тому подобное, является стандартной для всех политических процессов. Цель, видимо, двоякая. Во-первых, есть предлог не пускать в зал друзей подсудимого, его единомышленников, а иногда и родственников. Дескать, зал переполнен, интересующиеся граждане пришли раньше. А интересующиеся граждане обычно откровенно скучают, читают газету. Во-вторых, создать в зале атмосферу враждебности к подсудимым. Это чувствуется даже, когда в зале молчание. А ведь можно подать реплику, глупо захохотать в самый трагический момент и, быть может, это главное, аплодисментами встретить приговор. Даже смертный. Народ таким образом приветствует, а не безмолвствует. В этот раз суд не состоялся. Не мог прибыть адвокат Вайля, или он еще не был назначен, я не помню. Через неделю, 20 октября, я приехал вновь, опять на машине, но уже без Валерия. Опять приехало человек 30 друзей Вайля и Пименова, в их числе смогла приехать Люся. На этот раз она уже знала, кто я. Мы познакомились. В перерыве Люся расставила на подоконнике бутылки с молоком и бутерброды для приехавших на суд. Она предложила и мне. Я, правда, отказался, предпочитая что-нибудь горячее. Пообедал я в буфете на втором этаже, куда завезли кое-что для гэбистов, и нам осталось, вместе с Вайлем и его женой, тоже Люсей. Они оба мне очень понравились. Вечером в ресторане я пил чай с Наташей Гессе и от нее впервые узнал о ленинградском самолетном деле, глубоко меня взволновавшем. Суд длился 3 дня. Это действительно было типичное самиздатское дело. На процессе было 3 подсудимых. Третьей была некая З, знакомая Пименова. Он давал читать ей самиздат и стихи лагерных поэтов. Она перепечатывала их в свою тетрадку. З жила одна. В некий день в ее отсутствие «неожиданно» в кавычках произошла авария водопровода в квартире над нею. Заботливые мужчины из дома управления открыли дверь в ее комнату, но обнаружили не воду, а самиздат на книжной полке. Так началось дело, в которое сразу оказался вовлеченным Пименов, а потом и Вайль, к которому по поручению Пименова зачем-то ездила З. Перепуганная до полусмерти З на следствии суде всячески помогала обвинению. В частности, она показала, что по поручению Вайля послала в Новосибирск по почте заказной бандеролью книгу Джиласа «Новый класс». Кому, она не помнила. Но при этом она добавила, что точно помнит. Одновременно с книгой она послала по другому адресу кофточку кому-то из своих родных и знакомых. Это было единственное обвинение против Вайля. Адвокату Вайля Абушахмину впоследствии к моменту кассационного суда удалось раскопать почтовые документы, с несомненностью доказывающие, что ничего подобного не было. В регистрационной книге адвокат нашел запись об отсылке кофточки, но не обнаружил никаких следов того, что З посылала что-либо в Новосибирск. В других делах КГБ действовало осторожнее, но тогда, в 70-м году, еще мало было опыта в подтасовках, ведь в сталинское время доказательств вообще не требовалось. По закону, кассационный суд должен был отменить приговор ввиду выявления новых обстоятельств и назначить новое судебное разбирательство. Но кассационный суд вместо этого полностью игнорировал изыскание адвоката. Это одно из наиболее наглядных доказательств беззаконности всего этого дела. Перед приговором ко мне в коридоре подошел прокурор. Он спросил: «Как вам нравится процесс?» «По-моему, суд очень тщательно и объективно рассмотрел все обстоятельства дела». Мне кажется, он искренне ожидал, что я выскажу восхищение судом и его собственной прокурорской речью. Даже в глазах прокурора, знавшего, конечно, что я приехал как единомышленник подсудимых, я все еще оставался в какой-то степени своим, а похвала московского академика была бы лестной. Однако я сказал: «По-моему, весь суд — абсолютное беззаконие». Он помрачнел и отошел в сторону. Приговор — 5 лет ссылки каждому. Борю Вайля тут же в зале суда взяли под стражу. Это было страшно. Но по советским меркам приговор был удивительно мягким. Быть может, тут еще непривычное мое присутствие оказалось существенным. Перед приговором подсудимые произнесли свои последние слова. Речь Пименова растянулась на 3 часа, была остроумной и глубоко аргументированной. Вайль сказал одну фразу: «Граждане судьи, приговор определяет судьбу подсудимого, накладывает след на всю его жизнь, но он накладывает отпечаток и на души тех, кто его выносит. Будьте справедливы». Я уже собрался уходить из зала суда, когда ко мне подошла страшно взволнованная жена Пименова, Виля. Она сунула мне в руки какую-то зеленую папку и прошептала: «Спрячьте и пронесите вниз. Тут документы, которые освободят Револьта». Это имя Пименова. Потом выяснилось, что Пименов сумел передать ей почти на глазах у конвоя папку с обвинительным заключением, его выписками из следственного дела и последним словом. При нормальном порядке вещей во всем этом не было бы ничего секретного или чрезвычайного. Но в наших условиях пропажа таких документов действительно чрезвычайное событие, и действия Револьта и Вилли, пожалуй, были неоправданными ситуацией и слишком вызывающими. В данном случае от больших неприятностей спасла меня моя еще сохранившаяся неприкосновенность. Я сунул папку под куртку и прошел вниз мимо милиционеров, мимо группы наших, среди которых была Люся. Вместе со мной вышел молодой человек, доктор Апухтин, представленный ко мне Валерием в качестве врача и телохранителя. Мы быстро доехали до вокзала и прошли в вагон электрички, почти пустой. Через несколько минут после того, как поезд тронулся, в наш вагон перешли из последнего Люся и ее, а вскоре и мой друг Сережа Ковалев. Они забрали у меня часть документов из папки и прошли дальше по ходу поезда. После я узнал, что сразу после моего ухода пропажа папки была обнаружена. Всех находившихся в зале суда задержали, в том числе Вилю. За Люсей и Сережей, поехавшими на вокзал, устремилась погоня. Последний участок пути по перрону Люся и Сережа бежали бегом и успели вскочить в поезд за секунду до отхода, так что автоматические двери захлопнулись перед носом преследователей. На другой день, чтобы замять скандал, было необходимо вернуть папку. Мне позвонил Валерий и сказал, что сейчас ко мне приедет дочь известной вам особы. Вы ее легко узнаете, очень похожи. Вскоре приехала дочь Люси, Таня, вместе с одним молодым человеком. Опасались, что я побоюсь отдать ему папку, как совсем мне незнакомому. А на Танином лице действительно запечатлелась, чья она дочь. Я отдал им папку, и к концу дня она была уже в Калуге. За несколько недель до описанных событий Валерий неожиданно заехал ко мне, что с ним нечасто бывало. Он принес составленную им благодарность в связи с освобождением из психбольниц по распоряжению свыше нескольких девушек и юношей, недавно помещенных туда по политическим мотивам. Среди них была Ира Каплун, недавно погибшая в автомобильной катастрофе, и Вячеслав Бахмин, арестованный в 81-м году. Я подписал этот документ, хотя подумал, что власти могут счесть такую благодарность еще более обидной, чем протест. Затем он, сильно волнуясь, изложил на бумажке свои идеи относительно организации Комитета прав человека, как он писал, добровольной, независимой от властей ассоциации для изучения и обнародования положения с правами человека в СССР. О создании такой ассоциации он предполагал широко объявить, в частности, сообщить иностранным корреспондентам. Я отнесся к этому предложению с интересом, но одновременно с большими опасениями. Независимая ассоциация — это очень важно. Это что-то совсем новое. На самом деле, не совсем. За год до того несколько людей организовали инициативную группу по защите прав человека в СССР. Первым действием группы было обращение в ООН по вопросу нарушения прав человека в Советском Союзе. Затем группа делала открытые обращения, адресованные уже не в ООН, а к общественности, систематически. Я думаю, что именно образование инициативной группы вместе с началом издания «Хроники» явилось оформлением движения за права человека в СССР в том смысле, как оно известно сейчас во всем мире, в рамках закона, с помощью гласности, независимо от властей. Даже идея Комитета прав человека выдвигалась в какой-то форме инициативной группой, ее членом Есениным Вольпиным. Членами инициативной группы были Алтунян, Борисов, Великанова, Горбаневская, Джемилев, Ковалев, Красин, Лавут, Левитин, Краснов, Мальцев, Плющ, Подъепольский, Ходорович, Якир, Якобсон. Некоторые из них потом стали моими друзьями, многие сейчас в заключении. Обо всем этом я не знал или знал настолько поверхностно, что забыл. Не это заставило меня отнестись к ценной инициативе Валерия с настороженностью. Во-первых, меня пугал предполагавшийся юридический уклон в работе комитета. Понимая важность такого подхода, наряду с другими, я не чувствовал, что это мое амплуа. Кроме того, и это главное, понимая, что гласность, обнародование выводов, самое решающее и неизбежное в деятельности такого рода, Я опасался, что комитет, в особенности благодаря своему броскому названию, что в его названии нет слова «защита», никто не заметит, привлечет слишком широкое к себе внимание, вызовет излишне ложные надежды у тысяч людей, ставших жертвой несправедливости. Все это письма, просьбы, жалобы повалятся на нас. Что мы скажем, ответим этим людям, что мы не комитет защиты, а комитет изучения, это будет почти издевательством. Эти опасения я высказал Чалидзе в той первой беседе. К слову сказать, все они потом оправдались с царицей. Причем больше всего шишек упало на мою голову, писали в основном академику. В октябре наш разговор кончился ничем, но мысль запала мне в голову. Сразу после моего приезда из Калуги меня вызвал к себе мой, тогда уже бывший начальник, Юлий Харитон. Он передал мне просьбу председателя КГБ Андропова срочно позвонить ему. Я спросил, а почему в таком случае он сам мне не позвонит? Но у этих людей свои представления об авторитете и церемониалах. Юлий Борисович дал мне номер городского служебного телефона Андропова. Прежде чем позвонить ему, я зашел к Чалидзе, и тот сказал, «К начальству не идут с пустыми руками. Если вы можете вернуться к моему предложению, комитет прав человека будет хорошим фоном для разговора». Валерий был, конечно, неправ, или слегка лукавил. Валерий написал недавно на полях рукописи, что сказанное им о пустых руках было явной шуткой, добавление 87-го года. Я не шел к начальству, а меня попросил позвонить Андропов по каким-то своим соображениям, и никакой фон мне был не нужен. Но я согласился тогда с Чалидзе. Комитет казался мне важным делом, и я решил пренебречь своими опасениями. Устав комитета писал Валерий, эти игры меня не интересовали, и я их с радостью предоставил Валерию, который занимался этим со вкусом. Поначалу членов комитета было трое. Кроме нас двоих, еще друг Чалидзе Андрей Твердохлебов, молодой теоретик, незадолго перед этим ушедший из аспирантуры и работавший в Институте информации. 4 ноября 70-го года мы подписали устав. Это дата организации комитета. В течение первых 10 дней ноября я неоднократно звонил Андропову по указанному мне Харитоном телефону. Дежурный неизменно отвечал «Товарища Андропова сейчас нет, или он занят. Позвоните, пожалуйста, завтра». В конце концов мне сказали «Больше не звоните, товарищ Андропов сам свяжется с вами». Конечно, никто со мной не связался. Видимо, что-то изменилось в его планах относительно меня, или с самого начала это была игра.